Кряж постоял на месте, покуда она не скрылась, потом вышел из сада, перешел двор и позади служб ловко перелез через высокий частокол, отделявший двор от сада князя Куракина. Здесь ему ждать не пришлось. Напротив, стоявшая тут же под корявую грушею девушка, видимо, давно дожидалась его, потому что весело засмеялась, едва он показался из-за частокола. И лицо кряжа расплылось тоже в приветливой улыбке. «Эй, зазнобушка!» — проговорил он, быстро обнимая девушку. «Чай ждала, не дождалась, очи просмотрела, сердце высушила, а я и тут». «Пусти!» — смеясь говорила девушка, стараясь вырваться из его объятий. «Пусти, леший!» «Ну, про леший изломал всю ишь!» И с силой рванувшись, она освободилась от кряжа, хлестнув его по плечу со всего размаха. Кряж только засмеялся от этой ласки. Лицо девушки приняло серьезный вид. «Ну, Будя, — сказала она, — мы тут с тобой балакаемся, а княжна ждет не дождется, князю сказывал». Кряж мотнул отрицательно головою. «Не, а только ты с княжною приходи нонче в сад в вечеру, как все спать лягут». «Да чего ж приходить-то, коли ты не сказывал?» «Сказать недолго, уже скажу. Раньше времени не было. Ты уж только меня слушай. Князь от теперь во, так и пышет. Ему мигни только». «Ну-ну, скажу княжне, порадую. Только и ты не обмани». И, окончив деловой разговор, они начали другим тоном. «А где сам пропадал? Вчера не был, позавчера тоже. А я-то его, дура, жду да жду. Где тебя носила?» Кряж усмехнулся. «Где был, теперь нету. Отсюда вон как далеко. И не видать, а сказать и не можно». «Что, али князь посылал? Много будешь знать, скоро состаришься. А ты лучше-ка обними меня». И он опять обхватил ее руками. На этот раз она не отбивалась и, прижавшись к нему, жарко отвечала на его поцелуи. И на дворе дома Куракина и у Теряевых стали просыпаться люди. Кряж в последний раз поцеловал девушку, ловко перемахнул тын и, как ни в чем не бывало, слегка посвистывая, пошел по двору, направляясь к дому. Князь Петр проснулся и лежал, потягиваясь на лавке, когда кряж вошел к нему и остановился в дверях. «Проехать на Москву-реку, что ли?» — промолвил князь, взглядывая на кряжа. «Нонче там на кулачках биться будут». «А ну их, князь!» — ответил кряж. «И чего в них занятного? Кабы царская потеха, а так охочие люди кровенить друг друга будут. На охоту лучше бы поехать. Сон мне такой был. Тебе на охоте удача». «Какой такой сон?» — усмехнулся Петр. «Сказывай». Кряж откашлялся, переступил с ноги на ногу и, слегка усмехаясь, стал говорить. «Виделось мне, князь, будто мы с тобой в поле рыщем. Глядь, лиса чернохвостая, такая ли пушистая. Ты за ней, она от тебя. Едва успеть можно. Она из поля да по городу да нам во двор, а со двора шаг через тын да в соседский сад. А ты будто за ней через тын-то. Глядь, а то не лисица, а девица-красавица». Смеется и говорит: «Давно тебя ждала, княже». Он замолчал и, усмехнувшись, взглянул на князя. Князь Петр покачал головою. «Занятный сон», — сказал он. «Что это он на притчу словно бы смахивает? А загадки я не мастер разгадывать. Говори уж лучше на чистоту, кряж». Кряж усмехнулся и встряхнул волосами. «А не буду таиться от тебя, княже», — ответил он решительно. Князь вздрогнул и быстро сел на лавке. «Ну?»